И Глеб Иванович, несмотря на свое состояние, очень толково, то есть понимая непраздность вопросов Б.Н., отвечал, что по материнской линии Соколовых у него за плечами заурядное провинциальное священство, исключая деда Глеба Фомича, достигшего степеней известных, знатока ладыни и древнегреческого, ревностного до фанатизма сторонника неукоснительного законопослушания. По линии же отцовской чиновничество, тоже провинциальное, впрочем, не вполне заурядное, а с некоторыми художническими наклонностями. Синаний, пишет далее доктор Усольцев, держался разумной методы, объяснял пациенту, почему, для чего, зачем важно знать о семье и предках пациента. Глеб Иванович усмехнулся. «Темна вода в облацах». Итак, дом Глеба Фомича Соколова, где текло безбедное детство Успенского, стоял на Остроженской, неподалеку от тюрьмы. В острог по тогдашнему трогательному обыкновению, издревле принятому в России, в острог этот по воскресеньям, а на двунадесятые праздники тем паче, носили подаяние. Арестантский двор гремел кандальным железом, полуобритые головы напоминали серый булыжник, принимая милостыню арестанты, благодарно роняли головы на грудь, казалось, булыжники падают к ногам. В остроге Глебушка не плакал. Он плакал, возвратясь домой. Его чувствительность трогала маму и папу. Но плакал мальчик не только от жалости к несчастным, но и от чувства вины перед ними. Объяснить же свою вину не умел ни себе, ни папе с мамой. А гимназия стояла на площади, где вершились торговые казни. Палач кнутобойствовал, преступник кричал, спина у него, вспухая, делалась багровой и сизой. Истошный крик «А-а-а!» вдруг пресекался, а миг спустя исторгалось огромное, как колесо «О-о-о!». И Глебушке казалось, что в этом «О!» ужасное, невыносимое изумление человека, изумление перед тем, что вытворяет над ним кнутобоец, широко и прочно, как столбы, утвердившие ноги на бревенчатом помосте эшафоте. Гимназисты, пихаясь, едва не вываливаясь из окон, глядели на экзекуцию, прищелкивая языками, сглатывали слюну и переглядывались, и подмигивали друг другу, давая понять, что им нисколечко не страшно и даже весело. А вот этому Глебке, тьфу, неженка, этому страшно, никогда к окнам не протискивается. Все кончалось, преступника сносили с помоста за руки и за ноги, голова моталась, как качан, толпа редела, уроки продолжались. Глебушка, как оледенелый, не мог понять ни давешнего восторга сверстников, ни этого, словно ни в чем не бывало, бу-бу-бу-бу-бу учителя. Острогом, Остроженской торговой площадью начиналась дорога в каторгу. Туда не шли, не ехали, туда гнали. Он смотрел, как их гонят. Пыль застит солнце и скрипит на зубах и першит в горле. А их все гонят, гонят, и они гонимые тянутся по Остроженской в сторону погоста. Там была безымянная могилка, говорили, что по ночам над этим холмиком, то укорачиваясь, то удлиняясь, вздыхает, теплится огонек, тоскует, страждет, жалуется чья-то безвинно загубленная душа. В доме Соколовых читали молитву и укладывались спать. Мама, склоняясь к его изголовью, ласково говорила: «Ах, Глеб, у тебя опять глаза на мокром месте», и целовала сына. Все засыпали, кроме сверчков и мальчика. Он лежал тихо-тихо, не шевелясь. Опять он был виноват. Виноват перед теми, кого гнали и уже угнали, а на обочинах тех бесконечных дорог, по которым их гнали, теплились огоньки, огоньки, огоньки. Он лежал тихо-тихо, не шевелясь, и вдруг вздрагивал всем своим тельцем, потому что сквозь потолок с неба должно быть, и сквозь пол из-под земли должно быть, раздавалось грозное «Пропадешь!». Да-да, ничего не придумывай, читатель. Это же сам Глеб Иванович говорил в Колумбе доктору Усольцеву. Как только начинаю себя помнить, чувство какого-то тяжкого преступления тяготеет надо мной. «Пропадешь!» — кричали небо и земля, воздух и вода, люди и звери. Понимаете? Преступления!